Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня у нас тройной праздник, праздник Божией Матери в честь ее чудотворного образа, утолимой печали, память великого столпа Церкви Христовой, святителя Григория Богослова и память первомученика и сонма новых мучеников и исповедников российских, священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого. И каждый праздник сам по себе в отдельности говорит нам о самом главном, что совершается в нашей жизни. И все эти три праздника соединяются в одно. Божия Матерь, само именование ее пречистого чудотворного образа, утолимая печали, говорит нам о тайне креста Христова и нашего креста. И только тогда, когда наш крест соединяется с крестом Христовым, тогда печали наши прилагаются даром Божиим высшую радость пасхальную. А человек создан для этой совершенной жизни, для радости, и путь к ней только путь скорбей. И чем больше умножается в мире зло, тем больше в мире скорбей, тем больше испытания предстоит пройти каждому человеку, и тем больше утешения и радость дает Господь верным Ему, прежде чем мы достигнем жизни будущего века. Святитель Григорий Богослов, тот, кому Церковь Святая подарила это имя Богослова, хотя, как говорили мы вчера за всеночной, каждый христианин должен быть богословом, должен быть разумным в своей вере, иметь ясное христианское сознание и быть способным исповедовать самую высшую мудрость и знание, какое только может быть на свете, тайну Бога, ставшего человеком, и тайну призвания человеческого. Только трое во всей Церкви за всю ее историю получили именование Богослова. Иоанн Богослов, тот, который у креста Христова был, тот, кто был возлюбленным учеником Господа, Григорий Богослов и еще святой Симеон Новый Богослов, тот, кто говорит о нетварном, благодатном, пасхальном свете, о жизни, для которой создан человек. И священномученик Владимир, открывающий бесчисленный сон новых мучеников и исповедников российских, говорит о высшей славе человеческой жизни. Не только быть верным всем заповедям, всем тайнам, которые Господь принес на землю, но и в высшей степени быть причастным самой смерти Его. Есть избрание особое у Господа в роде человеческом, на служение Ему, Божия Матерь, избранная из всех родов, святитель Григорий Богослов, который получил это имя вместе с Иоанном Богословом, стоящим рядом с Божией Матерью, и священномученик Владимир, избранник, первый, открывающий славу Церкви нашей в годы самых страшных испытаний. Есть такое избрание, но все христиане, говорит нам сегодня Церковь, прославляющих своих великих святых, являются избранниками Божиими. Об этом говорит нам сегодня за Божественной литургией апостол Петр Первоверховный, обращаясь ко всем христианам, называя их избранными Божиими. Мы избраны Богом. Это непостижимое тайна, почему это произошло. Но всякий человек, которому открыта самая главная тайна жизни, всякий человек, кто знает Христа Бога, знает Его воскресение, избранник Божий. Это избрание не от людей, не за какие-то наши дарования, естественные тоже от Бога полученные. Это избрание, как говорит апостол Петр, по предуведению Бога Отца, в освящение Духа, в послушание, кроплением кровью Иисуса Христа. Что бы с нами ни происходило, какие бы трудные времена мы ни переживали, какие бы поражения мы ни терпели, мы должны знать, что мы избраны по предуведению Бога Отца, Творца жизни, промыслителя всей человеческой истории, знающего наперед все мысли и дела человеческие. И поэтому не должно быть никогда у нас уныния. Мы избраны самим Богом. Это избрание совершилось, как говорит апостол Петр, при освящении Духа Святого, подобно тому, как некогда богоизбранный народ в Пасху, во исходе из египетского рабства, по откровению Божию был спасен благодаря тому, что ангел Божий кровью жертвенных животных, преобразующих кровь Христа Спасителя, помазал косяки дверей в жилище, где находились израильтяне. Так каждый христианин помазан Духом Святым, печать дара Духа Святого принял во святом крещении. На лбу, на всех членах своего естества, и мысли, и чувства, и поступки его имеют печать дара Духа Святого, имеют помощь божественную, вся жизнь наша освящена. И каждый, кто осмысленно живет в Церкви Христовой, знает, что Духом Святым начиналась его вера по непостижимому влечению ему к истине, открываемой Богом, к познанию самого Бога, к тому высшему благу, к тому добру, не найдя которого не может ничем успокоиться душа человеческая. Духом Святым человек познает свою греховность, и Духом Святым он познает спасительную силу креста Христова. И Духом Святым даруется ему прощение, узнает он всех грехов и возможность быть участником той жизни, которая у самого Бога. И наше избрание совершилось в послушании, говорит апостол Петр, краплением крови Христовой. Нам понятно, о чем говорит апостол Петр, как избрание народа в Ветхом Завете Израильского завершилось заветом, который был запечатлен краплением крови жертвенных животных в преобразовании крови Христовой и в обещание быть верными Богу, избравшему этот народ. Так и наше избрание совершается краплением крови Христовой, которая присутствует в крещенской воде, которая присутствует в помазании мира и которая присутствует во всем, что происходит в нашей жизни. Этот завет предполагает, как и в древнем Ветхом Завете, обещание Богу доброй совести, обещание быть верным тому, что Бог дает. В случае нарушения этого обещания завет перестает существовать. И поэтому наше избрание основано на том, чтобы мы хранили верность Господу, те обеты, которые мы дали Ему во святом крещении. Мы слышали Евангелие сегодня за литургией, где Господь предупреждает, насколько человек может быть неверным своему избранию. В притче о злых виноградарях рассказывается о том, что происходило с богоизбранным народом. Господь, видя отступничество и нераскаянность многих, посылает все новых и новых пророков. Их встречают поруганием, их убивают. И, наконец, Господь посылает Сына Своего Единородного. И Его убивают. Это предельное отвержение и предательство Своего избранничества. И Господь среди этого предельного торжества зла показывает, что победа принадлежит Богу. Камень, который отвергли строители, сей бысть во главу угла. От Господа бысть сей есть дивен, в очистях наших. С этого начинается всегда наше утреннее богослужение. С исповедания этой тайны. С исповедания той тайны, что до конца времен будет сопротивление Богу, будет строительство не на камне, то строительство, которое мы сейчас называем масонством, так переводится это слово. Строительство без Бога, благополучие, счастье человеческого. И этот камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится, говорит Слово Божие. И в то же время это камень преткновения и соблазна, камень ужаса для многих. Как бы ни бесчинствовало зло, какие бы временные, кажущиеся победы оно не одерживало, суд Божий предопределен над этим злом. Всякий, кто упадет на этот камень, говорит Господь, разобьется. И всякий, на кого этот камень упадет, тот будет раздавлен этим камнем. Так происходит во всей истории рода человеческого со всеми кощунниками, со всеми гонителями Церкви Христовой. И так произойдет на последнем повороте истории, когда зло раскроется в полноте, и Господь явит силу своей крестной пасхальной победы. Мы слышали сегодня, как апостол Петр призывает нас участвовать в том строительстве, в созидании, строителем которого является сам Бог. Он называет его камнем живым, и мы должны, по примеру этого живого камня, сами устроять из себя то созидание, благодаря которому мы можем исполнить свое призвание. Святые отцы говорят, что такое камень, взятый сам по себе. Он бесполезен, он ничего не значит. И только тогда, когда он соединен с другими камнями, в том здании, которое созидается для пользы, он обретает свое предназначение. И никто не спасается один в церкви. Мы спасаемся только тогда, когда мы вместе, когда как камень камню вместе, плечом к плечу, в противостоянии злу, все более активно и нагло действующему в мире. Мы часто говорим, что одна из главных черт сегодняшнего зла, что оно становится все более наглым, открытым, уже не прячась за масками добра. Вот то, что мы видим сейчас уже вот в этом кощунстве, богохульстве, явленном в центре демократии. И что оно становится все более организованным. Та организованность зла, которая была в коммунистические годы, это еще не та организованность, которую мы скоро увидим. Эта организованность свидетельствует о близком присутствии организующего зло. И самое печальное, что есть в жизни не только мира, но и самой церкви, неспособность адекватно реагировать на это зло. Чем больше умножается зло, тем естественнее, большее должно было быть ему противостояние. Однако мы наблюдаем все больше именно вот эту пассивность, эту сдачу всех позиций перед лицом нагло торжествующего зла. Церковь должна быть организующей силой противостояния дьяволу. И все, кто в церкви, должны быть вместе, как кирпич кирпичу, как камень камню. Иначе ты просто кирпич. Что такое кирпич? Это ничто, он никому ни на что не нужен. А когда он в здании, без него здания не существует. Твое значение очень велико. Мы прославляем таких великих священнослужителей, архипастырей, святителя Григория, священномученика Владимира сегодня. А Господь говорит, что каждый из нас призван быть царственным священством, то есть теми, кто приносит служение Богу, благодаря тому, что он Церкви Христовой принадлежит. И все, что есть в этом здании Церкви, его, если он в этой Церкви. Вся жизнь наша должна быть благоуханным приношением. И все наши дела становятся значительными, самые простые дела, потому что они в Боге, потому что они Богу посвящаются. А без этого самые великие наши дела, кирпич, ничего не значащий, битый. И каждый из нас, самый простой христианин, обретает драгоценное, бесценное значение от того, что он в Церкви Христовой. Жизнь и смерть Христа – вот цена жизни каждого из нас. Так говорят нам святой Григорий Богослов, священномученик Владимир и все святые наши. Да будет этот праздник избрания, праздник избранных Богом людей Божией Матери, святителя Григория Богослова, одного из трех, священномученика Владимира, предначинающего путь мученичества Церкви Христовой, напоминанием нам о том, что мы к этой Церкви принадлежим, что мы тоже Богом избраны, и Бог дает нам все для того, чтобы мы не посрамили своего избрания, которое заключается во всецелом служении Ему. Аминь.